Покинули Буллтаун 26-го. Взяли Уэстон около 5 полуполудни. Захватили кредитный банк. Средства в размере 5 287 долларов 85 центов. Переданы в пользование правительству Конфедерации. 60 миль продвигались по вьючной тропе. В горах мои бойцы и лошади сильно страдали от скудости рационов. Уильям Эдисон Уитчер, подполковник армии Конфедеративных Штатов Америки. Рапорт от 26 сентября 1864 года. Архив официальных документов, отдел культуры и истории Западной Вирджинии, серия 1, том 43. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 1. Элиза. Последние времена. 27 сентября 1864 года. Элиза прижала дуло винтовки к перилам крыльца. После раннего заморозка листья начали желтеть, но в последнюю неделю сентября еще стояло бабье лето. Качалка на крыльце, растрепанная, с провалившимся сиденьем, пахла солнцем. Теплый воздух был неподвижен и даже влажен. Сквозь сплетение листвы Элиза посмотрела вниз со склона, прогалины в кронах, наклоны и выступы, мелькавшие между ветками, были ее опорными точками для наблюдений за тем, кто приходит или уходит. Она издалека опознавала по походке и повадке соседей, живших в милях от нее на других кряжах, знала, как выглядят их телеги, повозки, лошади. Все это они частенько одалживали друг другу. Люди чужие и опасные двигались стремительнее. Иногда в форме, иногда нет. Всегда мужчины. Стремительное бегство. Являлись они обычно из долины, на замордованных клячах. Случалось, что и своим ходом. Ополченцы, привыкшие подворовывать и храниться в чаще, наезженными дорогами на кряж не поднимались. Те, кому удавалось забраться так высоко в горы, искали себе убежище, не особо заботясь, как именно они его найдут. То были мародеры, стервятники, дезертиры. Особенно из отрядов южан, существовавших под конец войны едва ли не впроголодь. Элиза отслеживала любое движение, наблюдала за его приближением, готовая сделать предупредительный выстрел. Услышав, как эхо мечется по кряжу, соседи, разделенные долинами, присоединялись к перестрелке. Череда выстрелов означала призыв о помощи, но для этого нужно было иметь при себе винтовку и место, чтобы стрелять в небо и будить эхо. Ждать, что помощь по косогорам подоспеет быстро, не приходилось. В конце декабря 61 года, когда родилась Кона Ли, Дервла немного пожила с ними, однако время от времени пробиралась через снега наверх к своей хижине. Бродяга застал Элизу одну. Явился к ней на крыльцо прямо среди бела дня. Она только оправилась от родов, услышала, как он попытался открыть дверь в хижину, потом принялся трясти деревянные ставни, заложенные изнутри перекладинами от уличной стужи. Огонь в очаге взметнулся сигнальной вспышкой, когда бродяга просунул нож сквозь узкую щель между ставнями. Элиза бесшумно направила дуло винтовки на дюйм левее и выстрелила. Услышала, как пришелец скатился с крыльца, проследила через обугленную дырочку в ставне, как он с трудом вскарабкался на мула и уехал прочь. Дырочку она заткнула клоком шерсти. Дервла, как вернется, законопатит понадежнее. Элиза очень ценила свой наблюдательный пункт на крыльце, ибо на кряже остались одни только женщины. Хижины их сумели пережить несколько снежных зим. Каменные трубы, сложенные из тесаного камня очаги, бесконечная колка дров и складывание поленниц, и чтобы провизии хватило, и дичь не иссякла. Большинство семей, где не было мужчин, чтобы помочь с охотой и огородом, перебрались в города. Вот только города громили и северяне, и южане. У Дервлы с Элизой были веские основания оставаться здесь, никак не ввязываясь в войну, а дожидаясь весточки или вести о том, кого они утратили, кто отверг их мольбы остаться, переждать здесь, не ввязываться. Элиза тогда только забеременела, а война должна была скоро закончиться. не закончилось. Как следствие, отъезд Дервлы нынче на рассвете, 3 с лишним года спустя на повозке. Она считала, что раненым он лежит с весны, что сам к ним добраться не может. Один из 100 бойцов, эвакуированных в госпиталь в Александрии. Элиза уговаривала, умоляла Дервлу не ездить, но та тронулась в путь на рассвете, на крыльях мимолетного слуха и раздутой надежды. Уехала, чтобы, если получится, привезти его домой. «Коннелли!» — позвала Элиза, заглядывая в хижину. «Принеси завязанную шаль, которая на изголовье. Жгутики уже, небось, отсырели». «Мама?» Коннелли появилась на пороге со своей ношей. Босоногая, в ночной рубашке с темными ресницами, глаза у нее были карие, как у отца. Тугие черные кудряшки распрямлялись тем больше, чем длиннее отрастали волосы. «Положи шаль сюда. Иди, посмотри на горы». Элиза притянула дочку к себе. «Видишь, Коннелли? Они повсюду разного цвета». «Наши», — сказала Коннелли. «Наши. Потому что мы все про них знаем. Но горы не принадлежат никому. Они тут из Конни». Девочка явно озадачилась. «В смысле, навсегда. Как история из книги. Сколько ни читай, она все одна и та же. Когда-нибудь ты прочтешь ее сама». «Как наша считалка про алфавит. П поет, Т танцует. Я сейчас зеркальцу расскажу». Коннелли подняла повыше круглое зеркальце в медной оправе, умещавшееся у нее в ладошке. «Тебе его Дервла подарила». «Сказала, чтоб я ее видела». «В этом зеркале? И как? Видишь?» «Я только свой глаз вижу». «А ты держи подальше. Вот так. Гляди. Вон она. Коннелли. Знаешь, Коннелли, а ведь тебе уже почти 3 года. Помнишь Рождество? И канун Нового года, когда у тебя день рождения? 31 декабря, Коннелли. Мы еще праздник устраивали. Дервла тебе корону сделала». «Меховую». «С веточками астралиста. Значит, помнишь. А как мы пировали, помнишь? Оленина. Пудинг из кукурузы, картофельный пирог с яблоками и с сиропом из наших кленов. «Как в Рождество». «Даже лучше. А знаешь, что тут у меня в шаль завернуто? Я жгутики из соломы замочила, а потом подсушила. Можно сворачивать и связывать. Сколько мы с тобой куколок сделаем?» 3. Тебя, меня и Дервлу». «Как скажешь. Так, разложи жгутики на 3 горки. Сделаешь светлые волосы из кукурузной кудели». «А у нас волосы не светлые». «Ну да. Ничего. Кудель подсохнет и потемнеет, и съежится. «Без волос. И без лиц». «Почему без лиц, Коннелли?» Девочка молчала. «Может, так оно и лучше?» Сказала Элиза, подумав. «Тогда я смогу стать тобой, а ты мной. А Дервла нами обеими. Будем перелетать туда-сюда или прятаться. Помнишь, мы учились этому в погребе? А почему надо прятаться, Коннелли?» «Потому что чужаки. И война». «А если тебя спросят про войну?» «Я ничего не знаю про войну». «Ты ничего не знаешь про войну. Мы не делимся с чужаками тем, что знаем». «Я не должна говорить, что умею читать свое имя». «Да, не должна». «А ты, мама, скажешь им, что умеешь читать?» «Может, да. А может, нет». Элиза подмигнула дочери, нагнулась, вытащила жгутики из шали. «Так», — сказала она. «Гляди, что потоньше — это руки, а самые толстые — юбки». «Или штаны», — поправила Коннелли. «Конечно», — согласилась Элиза. Про отца девочка никогда не спрашивала. Других детей она не видела. Играла с Элизой, с Дервлой, с кошками, курами, с собаками, Дервлы на кряже, зарослями ежевики, ивовыми прутьями и сугрями, и жабами в ручейке. Отцы существовали только в книжках и в учебниках МакГаффи, которые Элиза читала вслух. В городе папа, усы и шляпа, мама с сестренкой рядом с тобой. «Папа, возьмешь меня с собой покататься на принце? Я буду тихо-тихо сидеть у тебя на ручках». Все эти картины были фантазиями. Такими же, как дети воды, которые летают верхом на стрекозах. Слова становились игрой, а в игре нет границы между правдой и вымыслом. Тот, кого они утратили, кто ушел в армию, да, он был мужчиной. Кона Ли никогда его не видела, разве что в зеркале. Да и то лишь карие глаза да темные кудри. Элиза путалась мыслями в его имени, таким оно было мягким, таким же полным, как губы его и язык, прикровенным, сильным. Рана его отсутствия становилась все глубже. Вырастила его Дервла, она же вырастила и Элизу. Мама ее умерла родами. У Элизы были маленькие братья, Дервли, которая и так их нянчила, поручили еще и новорожденную. Она перебралась в детскую и научила мальчика, которого называла родненьким, обмахивать детей в кроватках, качать малютку в колыбельке. Он был таким же смугловатым и темноволосым, как и остальные дети. Играл и учился с ними вместе. Повсюду следовал за Дервлой. Высокий, широкоплечий. Он выглядел старше своих 12 лет, когда его переселили на конюшню учиться кузнечному делу. Братья Элизы уехали в военную школу. У Элизы появилась гувернантка, но Дервла оставалась ее помощницей и компаньонкой. В 13 Элиза начала наведываться на конюшню и ухаживать за лошадьми вместе с пареньком, которого помнила как старшего брата. Они играли с кошками и их котятами, перебрасывались стежками и лимериками. Он водил поводу крупного жеребца ее отца, на котором Элиза сидела верхом. Учил коня вступать в такт с «много-много птичек запекли в пирог», пока Элиза декламировала стихотворение. Речь идет о старинной английской детской песенке «Птицы в пироге». Дервла их называла «Ты да я, да мы с тобой». Так крепко они дружили. А потом напрочь запретила им общаться, когда застала на конюшне за ласками. Он к ней не прикасался, просто стоял, недвижно и неловко. А Элиза ощупывала его и прижималась щекой к горлу. «Мама», — сказала Коннелли, — «жгутики готовы». Элиза бросила взгляд на волнами вздымающуюся листву, а потом показала дочери, как связывать жгутики у верхнего края. Остальное пусть висит свободно. Как продергивать через них скругленные руки, как завязывать у шеи и талии. Поперечный жгутик — плечи. Добавить соломинок — юбка. «А штаны для Дервлы?» — уточнила девочка. «А мы разорвем широкую юбку пополам, свяжем уляшки, колено, лодыжки. Получится Дервла». Элиза подалась вперед на стуле. Теплый воздух подернулся дымкой. Уплощив зрение, она сместила фокус, чтобы воспринимать не детали, а движение. Смутно ощущала присутствие Коннелли, которая поднесла зеркальце к своему творению и чувствовала шепоток тревоги. Переводила взгляд с прогалины на прогалину, с винтовкой на изготовку. Сказала себе: «Это нервы, она плохо спала. Ночь выдалась душная. Коннелли подкатилась под бок, а Дервла совсем далеко. Поди засни». Старушка слишком серьезно относилась к каждой искре пламени, к каждому слуху, который долетал до нее в городе, о том или ином сражении на юге. Он ушел в армию под чужим именем. Стрелком-юнионистом. Письма отправлял на почту в деревеньке у подножия горы, чтобы не привлекать внимания к их настоящему адресу. Вот только давно уже от него ни слова. Дервла сказала: «Она чует поступь и набат смерти. Звук и запах, что непрекаянно витают в воздухе, уплывая туда, где еще помнят. Это другие строят догадки», — сказала Дервла. «Она не из таких». Она раскинула камни, а потом забрала повозку и лошадь. «Мама, что это за звук?» «Сова Коннелли. Она запуталась. Вот и ухает днем. Пронзительный, раскатистый звук, жалобный и тревожный. Элиза до того не рассказывала дочке про сову, что поселилась на самой высокой сосне, на гигантском хвойнике, обозначавшем границу прогалины. Ветви ее скрывали почти незаметную тропку, что велась вниз и вверх по хребту. Белолицая сова стонала по ночам, точно оголодавший призрак. Хоть какая компания, когда дочка спит. В последнее время Коннелли повадилась играть под деревом, разложила свои скорлупки и косточки домино поверх многолетнего слоя опавших игл. Элиза встала в полный рост. «Да, вон там, кряжем ниже». Чуть заметное содрогание в кронах багряных каштанов и желтых дубов, где по веткам вечно сновали белки. Она ощутила чуть выше влажное смутное шевеление, будто расползающееся пятно. По щеке мелькнула яркая вспышка. Она обернулась и увидела, что Кона Ли направила свое зеркальце на солнце, по деревьям запрыгало яркое пятнышко, вспыхивая, пронизывая листву. Элиза услышала, как скатился камень. Схватила Кона Ли так крепко и внезапно, что девочка задохнулась и выронила зеркальце. Они спустились по ступеням и почти добрались до задов дома, но тут Кона Ли вывернулась из материнских рук и попыталась побежать обратно за своими недоделанными куколками. Элиза перехватила ее под коленями, но пока бежала к зарослям ежевики, за которыми скрывался вход в погреб, выронила винтовку, опустила дочку внутрь, прошипела: «Чужаки! Тихо!» Отрезала ее от света дня и повернулась, чтобы бежать назад за винтовкой. Но они ее опередили и уже стояли сбоку от крыльца, перебросив поводья коней через перила. Более рослый выжидал, засунув под мышку винтовку Элизы, ухмыляясь, торжествуя. Второй был Янки. Бородатый, с залысинами. Малорослый и худосочный. Волосы сзади собраны в длинный, тощий хвост. Бурая накидка из оленьей шкуры свисала ниже колен. Бахрома на плечах и рукавах дыбилась. Он подпрыгивал, подскакивал, размахивал пистолетом. Заметив ее, осклабился, глаза безумные, и припустил в погоню. Она рванула в курятник, где держала нож, наточенный остро, чтобы резать ощипанную птицу, как масло. Придется подпустить его ближе. Она нагнула голову и ворвалась внутрь первой. Куры, заквахтав, бросились в рассыпную. Она слышала его. Чувствовала его запах в низовом тепле. Он был рядом, но не приближался, потому что орущие куры летели ему в лицо. Он выругался, когда они выплеснулись наружу у него за спиной. Рослый позвал его со двора. «Барт», — сказал он, — «ты, похоже, курятника простал. Я ее первым возьму, Конф», — сказал Янки, услышав, как второй подходит к двери. «Ну давай», — окликнулся первый. «Я ее на мушке держу». Она повернулась к ним лицом и метнулась от стены к стене, завлекая горбоносого худощавого Янки глубже. Второй направлял его, явно забавляясь. «Боюсь, Барт, чтобы это удержать, придется тебе поднапрячься. Скидывай свой оленей плащ, а то в курином помете его перемажешь». Названный Бартом сбросил длинную накидку, но переметную сумку потащил за собой. Старый матрас, набитый кукурузными початками, лежал сложенный у дальней стены, под мешками с мукой. Элиза проскользнула к нему сбоку, чтобы наверняка дотянуться до ножа. Барт положил пистолет на ящик с гнездами, висевший примерно на середине стены, и пошел на нее. Ухватил за лодыжки, швырнул на спину. Бугристая ложа наполовину расправилась под ними. Он придавил ее своим весом, всунул колено ей между ног, задрал юбку до шеи, стянул с себя штаны. Она завела назад руку, якобы чтобы ухватиться за матрас, сомкнула пальцы на узкой рукояти ножа. Лезвие длинное, тонкое, пронзит его насквозь там, где смыкаются костлявые ребра. Она представила себе его сердце, прогорклый и мускулистый кулак, качающий кровь, и рассчитала, что нож нужно держать на уровне своей грудины. Простеганный край матраса горел огнем у нее под руками. Она почувствовала, как он спустил вниз ее панталоны, обнажив живот и промежность, услышала, как внутрь вступил второй. Рослый стоял рядом, глядя на нее сверху вниз. На ввалившихся губах играла улыбка. Его голубые глаза были влажными, плоскими. Как будто за ними ничего не двигалось. «Пристраивайся, Конф», — сказал другой. «Ты же любишь глядеть?» Рослый приставил ее винтовку ей к голове. Нагнулся, схватил ее огромной рукой за левую ступню, стащил панталоны до конца, упер ее ногу себе в грудь. Полностью согнул ей колено, чтобы она раскрылась. «Я ее распяленной подержу», — сказал он. «Так вид лучше». «Ну и ладненько», — сказал другой, поглаживая себя. Волглые штаны сползли до колен. Винтовка сдвинулась в сторону. Нож она держала в руке. Под задранным платьем передвинуть его удалось быстро. Барт закрыл глаза и подался вниз. Вошел в нее, одновременно погрузив в себя лезвие по самую рукоять. В горле у него заклокотало. Он приподнялся, сжав нож обеими руками, а рослый ухватил его за волосы и оттянул в сторону. Ткань ее платья, пригвожденная лезвием к пронзенной плоти, порвалась по утку. Лысоватый горбоносый Барт завалился назад. Колени его подогнулись, а рослый Встряхнул его и стащил на пол курятника за лохматые, слипшиеся волосы. «Меня от насильников воротит», — сказал он. «Особенно от никчемных насильников Янки», — второй захрипел. В горле пузырилась кровь. «Она тебя кончила, Барт. Давай без шума». Тот, кого звали Конфом, опустил второго, вскинул винтовку, нацелился прикладом и опустил ее обеими руками. Элиза услышала, как треснул череп. Тело качнулось вперед. Она подтянула ноги и заставила себя встать. «Лежать», — скомандовал второй, плавно переместив винтовку к ней дулом. «Оправьтесь, миссис. Я постарался ваше исподнее не порвать». Она скорчилась под юбкой, натянула панталоны до колен, потом нагнулась вперед и дернула их выше, придерживая юбки, чтобы прикрыться. «Ты не с места», — сказал он. «И подбери переметную сумку». Он взял пистолет, лежавший на гнездах, сунул в карман короткого мундира, бросил ей плащ из оленьей шкуры. Сердце стучало у нее в ушах. «Я нож хочу подобрать», — сказала она. «Давай. Я не насильничаю, миссис. Но убить тебя — это мне запросто». Она нащупала на полу курятника жесткую лямку и подтянула к себе тяжелую переметную сумку. Воздух был тусклым, зловонным. Она подумала, что глаза ей застит истерикой. Попыталась выровнять дыхание. Куры, выбравшиеся наружу, били крыльями, вырисовываясь силуэтами против света. День отливал почерневшим оловом, как будто стремительно спустились сумерки, хотя было лишь 3 часа пополудни. Она открыла переметную сумку. Деньги были аккуратно перевязаны бумажной полоской. Первый кредитный банк. Западная Вирджиния. Они явно скакали и день, и ночь от самого Уэстона. «Деньги вытаскивай», — сказал он. «И то, что за подкладкой этого его плаща и шкуры, вон там. Лезь аккуратно, где шов неплотный. Вот уж спасибо, миссис. Тебе явно не впервой деньги прятать. А теперь встань и давай все сюда». Она прошла по неровной поверхности матраса, протянула ему и то, и другое. «Надень переметную сумку Барту на шею». Он держал ее на расстоянии винтовки. Но стояли они близко. На нее пахнуло цветочным запахом, и она поняла, что он надушен одеколоном. Это напугало ее по-новому, будто жаркие льдинки легли на исподе глаз. «Теперь тащи лопату. Нужно этого паскудника закопать», — сказал он. «И веревку, чтобы тебя связать, пока копаю. Прихватишь что еще, пристрелю». Он приставил винтовку ей к горлу. «Услышала?» Она кивнула. «Как по мне, я тебе одолжение сделал. Помог прикончить Борова прежде, чем он тебя оприходовал. Укокошить федералов в форме — это на виселицу тянет. Конечно, если мы верх не возьмем. В любом случае, как они его откопают с переметной сумкой, будут с тебя спрашивать про деньги юнионистов, которые стибрил Конф. Который пленник Барта, то есть я. Но лейтенант Уитчер не найдет меня ни в одном лагере военнопленных у Янки. А Барту наличность теперь ни к чему. Да и вообще, с какой радости станут федералы искать его здесь? А с такой, что их может кто надоумить? Ну, живо!» Она проскочила мимо него и рванула в сарай за лопатой. Свернутая веревка висела на гвозде с квадратной шляпкой. Тьма спустилась. Точно вечером. Земля под каждым ее шагом оповещала о подступающей грозе. Темной прохладой в почве. Можно пронзительно крикнуть ястребом, послать сигнал вверх, к Дервле на кряж. Но Дервла уехала. Уехала на поиск никого и ничего. Элиза это знала. Знала и признавалась себе в этом знании. Он не обездвижен. Его не удерживают. Он просто к ним не стремится. И думать про них забыл. Он доставил их сюда, в горы Аллегейни, на западе Вирджинии. Заброшенные хижины высоко на кряже. Был ей братом в ее сиротском детстве. Потом она обрела его заново, как мужчину, которого знала не хуже, чем саму себя. Он стал ее возлюбленным, а теперь и мужем. Как же они были близки так много лет. Она сейчас вдруг осознала, что он ушел бездумно и без помыслов о возвращении. Зарылся в прибрежные воды моря, в речной, ил, или густой подлесок, в листву и грязь, или лежит в поле с другими мертвыми, в неотмеченной безымянной могиле, накрепко запечатанной. Свой собственный конец она ощущала, как дым от его конца, и остановилась в сарае, пошатнулась, ухватилась за лопату, отставила ее в сторону и налегла всем весом на свернутую веревку, пытаясь ослабить гвоздь. Это был единственный достаточно большой гвоздь. Она тянула, но он почти не поддавался. Она намотала веревку на плечо, подсунула под гвоздь край лопаты. Уперлась ногой в стену, потянула лопату на себя, раскачивая гвоздь, понемногу вытягивая. Так и трудилась, пока не высвободила его. Потом крепко сжала в кулаке. С лопатой и веревкой побежала обратно к конфу. «Ишь, как ты бегаешь», — сказал он. Успел вытащить тело из курятника и стоял над ним, целясь в нее из винтовки. «Бросай лопату сюда», — сказал он. «Веревку тоже. А сама ложись лицом в землю, вот тут, у моих ног». Она легла. Он встал на колени, крепко прижал ее одной ногой к земле, вытянул ей руки. Привязал ей к бокам выше локтей, потом перекатил ее, чтобы села, связал запястья спереди. Она смотрела, как он завязывает узел удавку, продергивает веревку, обматывает ей колени, оставляет длинный конец свободным. «Я могу тебя за собой утянуть», — сказал он, — «или в припрыжку. Да времени мало, согласна?» Он дернул за веревку, она шлепнулась в грязь. «Отвечай». «Времени», — повторила она. «Да». «Звать меня не Конфом», — сказал он и улыбнулся. «Зови меня папа. Скажешь, я тебя посажу. Говори». «Папа», — пробормотала она, а потом громче. «Папа». Он посадил ее перед собой в паре футов, вытянул в свою сторону свободный конец веревки, встал на него, навис над нею, обнажился до пояса, аккуратно сложил мундир и рубаху в сторонке, поверх плаща из оленьей шкуры. Взял лопату и принялся копать. Сноровисто, привычно. Ровную длинную яму глубиной себе по бедра. «Увидишь. Я человек полезный», — сказал он. «Убиваю вредителей. Рою могилы». Элиза смотрела, как он копает. Был он крепким, откормленным. В густых каштановых волосах играло солнце. Штаны на нем были от формы конфедератов, с армейскими пуговицами на ширинке. Сидели ловко, как вторая кожа. Похоже, украл у кого-то одного с ним роста, но тот был худощавее и уже умер. Она приказала себе не глядеть в заросли ежевики и на дорожку, даже изредка не поглядывать, поэтому смотрела мимо него на небо, выгнувшееся над хребтом. На востоке облака сбились в бугристые, бороздчатые серые скосы. За ними сквозила прозелень. Она молилась, чтобы он копал быстрее. Гадала, сумеет ли подобрать правильные слова. Нет, пусть сам говорит. Чем больше она скажет, тем меньше шансов. С другой стороны, Конали должна слышать ее голос. «Эй, мистер!» — окликнула она. «Веревка давит». «Вы с кем разговариваете, миссис? Скоро гроза начнется. Мне нужно спешить». Он глянул на нее, не прекращая копать, осклабился. «С папой говорите?» «Я с вами говорю», — откликнулась она. Он поджал розовые губы, огляделся, навернул конец веревки на руку, шагнул в яму. Почти по колено ушел в землю. Продолжил копать, неизменно стоя к ней лицом. «Мне нужно свалить отсюда, пока не польет», — сказал он. «Здешние тропы живо размоет». «А, ну да, вы же тут живете. Мы бы вас, может, и не нашли, не блесни зеркало. Вы, небось, нас за кого других приняли? Вот и стали сигналить». Комья земли ровным бортиком ложились у края могилы, а он закапывался все глубже. Конали обронила зеркальце на крыльце. Элиза вроде как заметила, как он подобрал его, когда она побежала за винтовкой, а бородатый бросился в погоню. «А мужик-то твой где?» — сказал он сокрушенно. «Бросил тебя тут. Без детишек, без лошади. Бросил на воле паразитов и ненастья. Оно печально. Но времена всяко последние. Он приостановился, глянул в ненастное небо. Похоже, скоро гроза начнется. У меня плащ оленей есть. Деньги не промокнут. Или остаться тут с вами на пару дней. Оставайтесь на ужин, сказала она довольно громко. Вы ж докопали? Не могу, миссис. Но, может, мы еще споем песенку до моего ухода. Он бросил на нее взгляд. А потом мне двигать надо. Закапывать вам самой. Всполомученные тучи рассекла вспышка молнии. Элизу будто оглушила, ей показалось, что она умерла. А Кон-Али не хватит росту, если лить будет долго и погреб затопит. Был лишь один случай, когда припасы их всплыли во время дождя и перепортились. Но этот погреб нарочно копали для того, чтобы спрятанный там ребенок не мог вылезти наружу, когда захочется. Уклон пола обычно помогал. Вода не доходила до каменных полок, где лежали мешки с картофелем, яблоками, луком, колоды с сушеными овощами, вяленой солониной. Стояли кувшины, запечатанные воском. И все равно, если он ее не убьет, Элиза сложит в одном конце горку из камней, незаметную, для того, кто просто заглянет внутрь. Что бы ни случилось, у ребенка должен быть шанс. Она много раз говорила Коннелли, чтобы та ни за что никуда не выходила из погреба, только к маме на ручке. Но сейчас до нее не дотянешься. Элиза смотрела, как мимо пролетают комья земли. Он ушел в яму по грудь. Сильный. Совсем не из тех оголодавших бродяг, с которыми ей приходилось иметь дело раньше. Явно поднажился на войне. Зачем было ее связывать и заставлять смотреть, как он копает? Приятеля он решил похоронить, чтобы забрать деньги, похищенные ими совместно, и замести следы. Но эта могила может оказаться и ее могилой. Но сперва он что-то задумал, и ему нужно было, чтобы при этом она была живой. Она сжала в ладони гвоздь, подумала, что нужно было сразу изобразить восхищение, но теперь уже поздно. Он видел, как она заколола его товарища, пусть и добил он его своей рукой. Как подманить его поближе, чтобы воткнуть гвоздь в шею? Разодрать большую вену вдоль, тут уж кровь не остановишь. Нужно, чтобы он оказался к ней лицом, совсем рядом. А у нее были бы свободны руки. Она вспомнила, как он подначивал второго, прикидывался, что смотрит. Не стал сразу останавливать. Он наверняка стащил денежки Янки, подкупил Барта, когда тот вмешался, но с самого начала планировал того убить. А она оказалась удобным средством. Развлечением. «Папа!» Она попала ему в руки. Внутри пахнуло холодом. Он думает, перед ним кролик, завороженный дыханием лиса. Она крепче сжала гвоздь в кулаке. Он тем временем вылез из могилы. Положил труп ровно, вытащил ее нож из груди, вытер о траву. Перекатил покойника на бок. Показал ей ее винтовку, бросил в могилу. «Потом можете забрать», — сказал он, когда глаза у нее округлились. «А то зимой с голоду помрете, если не застрелите себе оленя». Она заметила, что конец веревки он держит в руке. Он подошел к ней. На лице синеватая щетина, будто шерсть на морде у зверя. Подтащил ее ближе к яме. Бросил конец веревки себе за спину и встал над ней, стряхивая землю с плеч, с груди. Взял рубаху и мундир, надел, плащ из оленьей шкуры, в подкладку которого были зашиты деньги, не тронул. Нож ее лежал сверху. Рубаха, не застегнутая, свисала поверх штанов. Потом он внезапно присел на корточки и ослабил узел у нее на лодыжках. Потер красный след от веревки, ощупывая. Подумала она, прежде чем сожрать. «Я все гадаю, чего вы не выстрелили?» — сказал он. «Ведь наверняка целитесь метко. Могли же раз-другой заметить нас сквозь деревья, но, видимо, решили, что мы пройдем мимо. Сидели тихо, в надежде, что я не разберусь, что вспышки эти долетают именно отсюда». Он поднялся, грубо вздернул ее на ноги, развернул, крепко прижав к себе ее ягодицы, заставив встать босыми ступнями на носки его ботинок, подвел к краю могилы, заведя вперед руки, ослабил узел у нее на запястьях, но локти оставил стянутыми. «Я могу вас бросить вместе с ним в эту яму», — сказал он, почти касаясь губами ее шеи. Она глянула на труп, лежавший на боку в узкой могиле. Разношенные сапоги прямо под ней, тощие голени, выцветшие незастегнутые штаны сползли, обнажив белый скос бедренной кости. Переметная сумка на шее была будто приторочена. Банковское клеймо на виду. Голова повернута лицом вверх, как будто он смотрел над сумкой на поверхность. Щеки перепачканы. Рот разъявлен, наполовину забит грязью. Винтовка лежала поверх тела в длину. Порох не успел отсыреть. Она же, руки стянуты, кулаки по-прежнему сжаты. Представляла себе, будто во сне, как прыгнет вниз, едва веревка развяжется, как перекатится на спину, уже схватив винтовку, и выстрелит конфу между глаз. Страшно хотелось почувствовать курок под пальцем, толчок отдачи. «Распусти волосы», — сказал он, и крепче прижал к себе ее ягодицы. Руки у нее были прижаты у локтей к бокам. Пришлось согнуться в талии, чтобы достать до волос, не разжимая кулака, где был спрятан гвоздь. Он впечатал кулак ей в позвоночник, толкая ее дальше вперед. «Шпильки кидай на Барта», — сказал он. Она едва дотянулась. Волосы вырвались на волю, шпильки рассыпались. Он рывком ее распрямил, и она увидела прямо перед собой за прогалиной тропку между сосной и папоротником. Она знала, что дальше небольшой заросший подъем, свесившаяся ежевичная ветка, свежие сосновые ветки, брошенные на наклонный вход в погреб. Ребенок его не видит и не слышит ничего, кроме громких слов, воплей, выстрелов. Ребенок ничего не поймет, если Элиза не закричит в полный голос. Смысл слов сотрут слой земли, груда веток, закрытая дощатая дверь. Он стал ощупывать ее, поглаживать, придерживая за талию, совсем обездвижив. «Говорил, я не насильничаю», — сказал он. «Разве что ворую. Примите и запомните. Хоть кружком обведите. Уясните, что я такое. Делайте, что скажу. Нагнитесь вперед. Задерите юбки. Знали, что я вас учуял, когда зеркальце блеснуло издалека. Ну, нагибайтесь. Мне нравится. Юбку дальше задерите и подерните выше. Прижмите к себе». Она почувствовала, что он сдвинулся, схватил ее по-иному, чтобы приподнять сзади слой ткани. Протянул одну руку, прижал ей к промежности. Сложил пальцы, притиснул спереди, удерживая ее на месте. «Делайте, что скажу», — выдохнул он ей в ухо. «Тогда, может, еще вытащите эту свою девчонку из укрытия. Вон там, на той тропке». У нее вырвался звук, надрывный выдох. «Да-да. Видел я, как вы с ней бежите и прячете ее. Нам доводилось выкуривать народ из погребов. И северян, и южан, чтобы забрать у них ценное. Но я детишками не балуюсь. Просто делайте, что скажу. Не противьтесь. Повторите». Она не могла повторить. «Чувствуете, как я вас держу? Как в тисках. Попробуйте пошевелиться. Поймете, как крепко. Давайте». «То-то. Все поняли. Приотпущу малость, чтобы дышать могли». Он дотронулся зубами до ее уха, провел языком по закраине ушной раковины, мочки. Она почувствовала, как он нашаривает в незастегнутом мундире пистолет. Он медленно провел дулом ей по ребрам, сдвинул крепко державшую ее руку, перехватил в нее пистолет, пристроил ей под грудь. «Слышали?» Он взвел курок. «Дернитесь. Попытаетесь вырваться или шелохнетесь без спросу. Будет пуля в сердце. Откуда стоите? Свалитесь прямо в могилу. Будет вам там с Бартом сыренько. Обобьют его ваши полуночные локоны. Но лучше без этого, миссис». Он провел свободной рукой по ее лобку, почувствовал, как от его касания напряглись все мышцы, потянулся назад сквозь обвисшую ткань ее панталон, погладил сзади ее ляжки. Она сказала: «Да ладно, не нужно держать меня на мушке». «Нужно, миссис». «Можем лечь», — сказала она. «Я не такой, как другие парни», — сказал он. Мне вас вот так вот двигать в удовольствие. Двигать туда-сюда. Так что просто не рыпайтесь, миссис. Я сам все сделаю». Он начал мять ей живот, бросил, просунул кончики пальцев под панталоны, которые до того заставил ее натянуть. «А мужик-то ваш», — говорил он, — «заделал вам девчонку и двинул на эту великую войну. С концами. Вас мне здесь оставил. Ладно, давайте про него и подумаем». Он гладил спереди ее голые ляжки, ритмично притирался, выгибая спину, ребром ладони дотрагиваясь до лобка. Потом, сквозь ткань, ухватил его в горсть. Кончиком пальца провел по ложбинке. «Ах, мех и всхолмия», — сказал он и потянулся внутрь. «Нет». Мольба вышла гортанной, вымученной. Он продолжал ее тереть, ладонь увлажнилась. «У вас губы мокрые, миссис». Он приспустил ей панталоны, провел влажными пальцами между ног. «Расставьте пошире», — сказал он и стиснул ее резким движением, перекрыв доступ воздуха. «Еще вот так. Вы мне всю руку слезами намочили. Кто-то вас научил плакать молча. Еще бы слезы слизывали». Она напряглась всем телом, ляжками, животом, но рука его уже была внутри. Капелька плоти, сокрытая, сокровенная, пульсирующая слезка затрепетала, как сердечко рыбешки. Напугалась, метнулась прочь внутрь нее. Она чувствовала, как он поглаживает ее круговыми движениями кончика пальца, потом хватает твердо и мягко, извлекая на свет волну боли. «Нет, нет, нет», — вертелась у нее в голове, как угорь вертится между камнями. Она повернулась и подхватила ритм, пульсацию. Раскаленный галыш размером с птичий зоб скользнул вверх по горлу. Она хотела срыгнуть его, сплюнуть, но тут спазм проскреб по ней зубами, заставил распялить рот и скривил лицо гримасой боли. Она издала звук. Он притиснул ее крепче прежнего, приподнял над землей. Ноги повисли в воздухе. «Минутку, миссис». Она почувствовала, как он расстегнул ширинку одним быстрым движением и стянул сзади ее панталоны. «Из двух половинок, как персик», — выдохнул он, погладил ее между ягодиц, едва касаясь пальцем. «Брали тебя раньше сзади? Иным нравится. И не только мужикам». Он стиснул ее. Она забилась в выступлении. Твердое дуло вжималось в ребра. Нащупала носками землю, чуть переступила вперед, выгнулась лобком вперед, хоть как-то увеличив дистанцию. Он провел влажной ладонью спереди назад, снова нащупал ее спереди, глубоко засунул два пальца, чтобы пригвоздить изнутри и притянуть обратно. «Как гвоздь к магниту», — сказал он и прижался к ней затвердевшей плотью. «Да, я мог бы, миссис, но я не из таковских. Сегодня не стану. Да, пока не трону, но вы еще сдадитесь. Я только рукой, а потом разойдемся довольные. Вы первая». Он покручивал пальцами у нее внутри, поигрывал, удерживая на весу, притискивая все теснее. Она же сдвинула бедра в сторону, чтобы уйти от напора ласк и прикосновений. И этим его раззадорило. Повсюду. Снаружи, внутри и вплотную, губы прижаты к уху. Он всосал последний зазор между ними. Она приказала себе ослепнуть и оглохнуть. Пустила сердце по тропке средь папоротников к погребу, вырытому в склоне небольшого холма, сквозь наваленные на двери сосновые ветви, проклиная саму себя. «Теперь ни звука», — сказал он. Подхватил лапищей влажный трепет, накрыл, нажал, вдвинул внутрь пальцы, нащупывая, где пульсация всего сильнее. Она замерла под напором, уклоняясь, деревенея. Остаточные струйки потекли по ее ляжкам, а потом он заставил ее встать, крепко прижав тыльной стороной ладони, поставив обеими ногами на землю. Она сперва почувствовала, как подошвы ног наконец-то уперлись в желанную почву, ее собственную землю, Он прижал ее к себе, как будто именно она удерживала их в прямом положении, и начал себя поглаживать. Стоны его означали одно — скоро все кончится. Она почувствовала, как он двигает свободной рукой, сжимая то живот, то грудь, то веревку в склизкой ладони. Его солоноватый запах смешивался с запахом трупа в тесной яме, с железным запахом воздуха. Она открыла глаза, посмотрела в меркнущее небо. Ветер прошелестел по верхушкам деревьев, повернув листья и сподом вверх. Вдали пророкотал гром. Она еще раньше раскрыла ладони, уронила гвоздь. Он лежал у самой ее ноги. «Моё, миссис», — сказал он. Швырнул ее наземь себе за спину, застегнул рубаху и брюки, прошел мимо к плащу из оленьей шкуры. «Моя винтовка», — сказала она. «Придется самой доставать, миссис». «Тогда развяжите меня». Он взял ее нож. Лезвие так и осталось темным. Подошел, приподнял ее за путы. Разрезал их в одном месте. «Сами высвободитесь», — сказал он. «Кобылу Барта вам оставлю. Не поведу ее вниз в непогоду. И мне, полагаю, нужно время, чтобы от вас отдалиться». Элиза на него не смотрела, только мимо. «Я пошел, миссис. Но дорогу назад запомню. И, полагаю, я тут не первый». Она сидела и вслушивалась, как он идет к передней стене хижины, к лошадям, привязанным к перилам крыльца. Издавая негромкие звуки, она ворочалась, ослабляя путы, и вот, наконец, дотянулась пальцами одной руки до конца веревки, повела плечами и предплечьями, стряхнула ее, услышала, как поскальзывается лошадь, которую он гнал напрямик под уклон. «Уехал», — подумала она, и ее вырвало чистыми струйками. «Конноли!» — крикнула она. «Мама идет!» — вытерла рот, встала, перешагнула через спутанную веревку на земле. К погребу нужно было идти через прогалину. Папоротник поблескивал в сумерках лавандовым светом. Она же встала на колени и поползла вдоль края могилы. Винтовка лежала внизу, вместе с телом. Глубоко не дотянешься. Некому было подержать ее за лодыжки, а дольше оставлять одну Конноли она не могла. Он гнал спотыкающуюся лошадь вниз по склону. Будь у нее сейчас винтовка, взбежать на крыльцо и прицелиться. Она сделала шаг назад вдоль края могилы, увидела гвоздь, подобрала. Стыд захлестнул ее, когда она побежала к тропке и папоротникам, к сладким запахам, сомкнувшейся над головой листвы. Блеснула молния, потом еще. Первые капли упали, когда она заползла под виноградные плети, расшвыряла сосновые ветки, ухватилась за деревянную ручку низкой широкой дверцы, распахнула ее рывком. Перед ней появилось детское личико. Бледное, светящееся, на грани одной тьмы и другой. К ней потянулись крошечные ручки. Элиза схватила их и одним движением вытащила Конноли наружу. «Конноли, девочка моя храбрая, все хорошо?» «Мама, я уснула, мне приснилось». «Сны — это сны. Но знаешь что, доченька? Я уронила в яму винтовку, а скоро пойдет дождь. Поиграешь со мной в игру? Мы завяжем тебе глаза, ты потянешься вниз, и когда я скажу, схватишь винтовку. А потом мы пойдем в дом, там тебе будет тепло и сухо. Ты посидишь, а я обихожу скотину. Поможешь мне, Конноли? Быстро-быстро». «Помогу». Она поставила дочку с собой рядом, затворила тяжелую дверь погреба, вернула ветки на место. До того, как они выбрались из папоротников, оторвала лоскут от разодранной юбки, свернула. «Вот тебе повязка, Конноли. Давай ее аккуратно наденем, чтобы не сползла и не испортила нам игру. Вот так. А теперь повернись. Видишь меня?» «Я тебя не вижу, мама». «А если выше посмотреть или ниже?» «Ты уверена, душенька?» «Да, мама». Девочка рассмеялась и положила ладошки Элизе на лицо. «А маму ты как угодно найдешь, хоть на взгляд, хоть на ощупь. Чувствуешь, дождик пошел. Надо спешить». Элиза подняла девочку на руки, и побежала обратно по тропке. На прогалине зияла яма. Элиза встала на колени у края, опустила дочку на землю. «Коннелли», — сказала она, — «ты ляжешь на животик и потянешься вниз. Я буду крепко держать тебя за ножки и говорить, куда тянуться». «Тут плохо пахнет, мама». «Да, в яме помои». Она не видит и не увидит. «Нужно вытащить винтовку, пока дождь не пошел, иначе порох в земле отсыреет. Чувствуешь, как крепко я тебя держу? Чувствуешь землю коленками? Яма глубокая, маме туда не дотянуться. Свешивайся и вытягивайся. Эта яма как глубокий колодец, где живет король-лягушонок. Я тебя чуть-чуть вперед продвину». Винтовка лежала вдоль, прикладом на переметной сумке. Детские ручонки там, внизу, казались почти прозрачными. Элизе чудилось, что она видит сквозь них. Она крепко держала Коннелли за лодыжки, свесила еще чуть ниже. «Ну вот, Коннелли», — сказала она, — «прямо перед тобой потянись вниз». «Нащупала?» Она увидела, что девочка коснулась деревянного приклада. «Мама, я нашла!» «Сдвинь ладошки по стальной части еще немного, подальше от курка. Теперь берись за ствол, да покрепче, обеими руками, держишь?» «Да, мама». «Поднимать не пытайся, просто держи, а я тебя вытащу». Элиза аккуратно тянула дочку к себе, потом ухватила винтовку, перебросила через голову на землю. А потом прижала девочку к себе, покачиваясь на пятках, повторяя ее имя, пока не налетел грозовой шквал и не взвихрил землю, наваленную у края могилы. Элиза потянулась к винтовке, лежавшей справа, и вот так, с опорой в руке, смогла подхватить Коннелли и метнуться мимо лошади, привязанной к перилам крыльца. Лошадь заржала, блеснув безумным глазом, когда вспышка молнии озарила дорогу в дом по ступеням. «Мама, что это за звук?» Девочка пыталась стянуть повязку. «Сюрприз, Коннелли! Не смотри!» Элиза захлопнула за ними дверь, поставила винтовку, отвела девочку к кровати, накрыла одеялом. Посмотрела на свою перепачканную юбку, почувствовала половицы под грязными ступнями. Да, она в доме, куда мужчины так и не зашли, вместе с дочерью, до которой они не дотронулись, которой почти не видели. «Ну вот, Коннелли», — сказала она. «Замерзла?» «Мама, я посмотреть хочу». «Потом. И не вылезай из постели, пока я не вернусь». Элиза ослабила повязку, но только слегка. Придвинулась лицом к лицу Коннелли. «Я тебя вижу, Коннелли. Так что сиди под одеялом. Ты слышала ржание лошади. Нам ее один человек оставил, у нее нет своего дома. Но сейчас начнется гроза. Я должна отвезти ее в сарай». «Я тоже хочу посмотреть. А чем мы ее кормить будем?» «Пока соломой. А после грозы посмотрим. Потом ты сможешь ее угостить яблочком из погреба. Не вылезай из постели, пока я не вернусь и не разожгу огонь. Пообещай маме». «Обещаешь?» «Обещаю». Коннелли так и подпрыгивала под одеялом. «Лошадь!» «Сиди тихо. Давай играть, что повязка — это маска феи. Свернись калачиком». Элиза развернулась и вышла. Отвязала лошадь, завела в сарай, пропустила повод через железное кольцо на стене. Корова, привязанная в противоположном углу, молча подняла лохматую голову. Элиза споро вытащила у лошади мундштук, расседлала, сняла попону, оттащила все в сторону. Справного денника у нее не было, но она свалила в кучу траву и солому, которые наготовила для коровы и кур. Кобыла опустила голову и принялась жевать, раздувая бархатистые ноздри. Элиза схватила горшок с широким горлом и побежала к яме. Яма эта станет забытой, безвестной могилой. Горшок она поставила рядом, чтобы он наполнялся дождевой водой. Дождь падал дробными каплями, которые ей казались размером с куриное яйцо. Взяла лопату, дождь припустил сильнее. Длинный бортик из вырытой земли находился у самого края. Вниз она не смотрела, только на этот бортик. Сталкивала землю, постепенно продвигаясь. Яма была глубокой, даже глубже необходимого. Комья отяжелели от влаги. На середине она подняла глаза и увидела стену дождя, стоящую над соседним кряжем, темно-стальную завесу, затмевавшую вид. Элиза двинулась дальше, Орудуя лопатой, очень ей не хватало Дервлы. От ямы почти ничего не осталось, когда дождь хлынул потоками, которые трепал ветер. Элиза подняла с земли свой нож и осталась стоять среди бушующей грозы, глядя в слепящий зев воды и ветра. За прогалиной различались силуэты высоких деревьев, которые мотало во все стороны. Дорогу она знала на ощупь, торопливо вернулась в сарай, прихватив лопату и горшок, успевший наполниться почти до краев. Дверь сарая распахнулась, едва не ударив ее в лицо, но она все же проникла внутрь. Поставила перед лошадью горшок с дождевой водой. Хотя снаружи бушевала буря, кобыла опустила морду и принялась пить. Элиза прислонила лопату к стене, приоткрыла дверь, преодолевая напор ветра. Буря тут же захлопнула дверь, Элиза плотно накинула кожаную петлю. Ветер волнами швырял потоки дождя. Земля успела на дюйм превратиться в жижу. Элиза добралась до курятника, раскинула руки, расправила ладони, ощупала. И вот колышущаяся дверь на слабеньких петлях ударила ее по запястьям. Дверь затворилась у нее за спиной, она почувствовала под ногами влажные доски пола, промытые дождем, точно палуба судна. Она постепенно начала различать кур на насесте у задней стены. Они сбились в кучу, одна поверх другой. Набитый кукурузой матрасик, смятый и залитый кровью, лежал у ее ног. Элиза протащила его за край по мокрому полу, отступила, вытянула под проливной дождь. С усилием закрыла поверх двери внешние ставни, чтобы сберечь петли. Знала, что заменить их не сможет. Тучи клубились, швыряя на землю осколки и шарики льда. В тот день Элиза не смогла себя заставить отнести нож на старое место в курятнике, хотя именно то, что он был спрятан там, где она чаще всего им пользовалась, ее и спасло. Потом она много лет будет держать его под рукой по ночам, а днем носить у бедра в ножнах, на кожаных лямках, перекрещенных на груди, до того дня, когда проход в горы и на кряж полностью завалит снегом. Она сохранила гвоздь, очистила от ржавчины, заточила кончик и, проверяя на остроту, прижала к коже на ляжке и вычертила восходящие линии на податливой плоти. Она не могла более себя не трогать, не ублажать, как прежде, с мыслями о том, кого разыскивала Дервла. Имя его ускользало у Элизы из сердца и разума, помнили его только кости. Он покинул их дважды. Первый раз, когда ушел в армию сражаться с рабовладельцами. Второй раз, когда увлек Дервлу разыскивать себя в неведомой дали. Каждый день ломоть времени, остававшийся до возвращения Дервлы, до появления повозки на горных дорогах, по которым еще можно пробраться наверх, истончался, подобно убывающей луне. Лошадь Кона Ли назвала Дервлой, потому что ведь Дервла обязательно про лошадку узнает и вернется посмотреть. Потому что Дервла — это ее имя и больше ничьё. А ведь оно может быть именем самых высоких кряжевых горах и тайных круговых троп между ними, и слоистых покровов одного леса над другим.